Поло знали об этих постоянных раздорах Венеции и Генуи еще в Китае. Им рассказывали об этом те путешественники с Запада, которые время от времени морем или сушей попадали в Китай. Заезжая по пути на родину в левантийские города, Поло убеждались во враждебности генуэзцев в любом генуэзском подворье, и, как было сказано во время остановки в Трапезунде, сами оказались, вероятно, жертвой нападения или интриг генуэзцев. В 1291 году сарацины захватили Акру. Отношения между Венецией и Геной без того напряженные обострились до крайности. После падения Акры Венеция заключила с мусульманами договор, давший ей исключительное право получать вооруженную охрану для христиан-паломников, которые все шли в Палестину к святым местам. Этот договор, оожививший расстроенные торговые дела Венеции на Востоке, привел генуэзцев в ярость. В отместку за него они стали уговаривать греческого императора совершенно изгнать венецианцев из Дарданелл. Этого венецианцы уже стерпеть не могли. Они начали спешно готовить военные галеры. 7 октября 1294 года венецианский военный флот под командованием Марко Базеджо вышел в море близ Лаяса, Ла-Джатсо, на южном побережье Малой Азии. Базеджо встретил флот генуэзцев, им командовал Никола Спинола, и немедленно напал на него. Из рыцарских побуждений венецианцы решили не пускать на суда генуэзцев брандеры, и в результате этой ошибки были разбиты на голову, потеряв 25 галер и множество людей, включая самого Базеджо. Окрыленные победой, генуэзцы подготовили еще больший флот. Передают, что в него входило 195 военных кораблей с командой 45 тысяч человек. Флот возглавлял Уберто Дориа. Флот этот устремился прежде всего к Криту, захватил и сжег там Канею. Вскоре после приезда Поло в Венецию моста Риальто обсуждали новую тревожную весть. Генуэзцы заставили греческого императора Андроника посадить в тюрьму Марко Бембо, венецианского старейшину в Константинополе, и всех живших там венецианцев. Несчастные пленники были выданы генуэзцам. Генуэзцы сбросили Бембо с крыши, а потом казнили остальных венецианцев, всех до единого. Эта весть облетела Венецию с молниеносной быстротой. Надо было немедля предпринять какой-то решительный шаг с тем, чтобы восстановить престиж венецианцев на Востоке и спасти свою распадающуюся торговую империю. Не теряя ни минуты, в море вышел Роджерио Морозини. Его 40 военных галер объединились с другими 20 галерами, уже находившимися в Левантийских водах. Морозини смело вошел в Дарданеллы, доплыл до Босфора, сжег все генуэзские и греческие корабли, какие ему попались, разгромил генуэзский квартал в Константинополе, напал на поселение генуэзцев близ Смирны и с торжеством возвратился в Венецию. Другой флотоводец, Джованни Саранца, вышел в Черное море, разрушил генуэзскую крепость Кафу в Крыму и истребил все генуэзские суда, какие здесь были. Византийские хронисты той поры горько сетуют на жестокость и алчность Морозини и других венецианских военачальников. Но война была всегда войной, а в середине века жестокость победителей по отношению к побежденным не знала границ. Например, когда греки и генуэзцы захватили в 1262 году венецианский флот, греческий император приказал ослепить всех пленных, и этот приказ был исполнен. Кроме того, хотя данные хроник тех времен и перепутаны, венецианцы, вероятно, считали, что их действия являются лишь справедливым возмездием за убийство Бембо и других своих соотечественников в Константинополе. Везде, где только собирались венецианцы, у Риальто, на площадях, в церкви, в тавернах, на набережных, везде был шум и волнение. В Венецию не приходило ни одного судна, будь то парусное или весельное, которое не привозило бы новых вестей о стычках на суше или на море. Ненависть между двумя городами разгоралась все более. Корабли уже не осмеливались выходить в море без конвоя, и венецианцы все яснее осознавали, что никакие перемирия с Геной не помогут, что неизбежна схватка не на жизнь, а на смерть. Каждый день облетали Венецию слухи о новых поражениях, о новых несчастьях. Вечных разговоров о купле и продаже уже не было. Все почувствовали, что Венеция в беде, что на карту поставлено само ее существование. Надвигались решающие дни.